«Она довольно короткая», — предупредила она, увидев текст. «Но я уверена, что в ней содержится именно то, на что рассчитывал Артемис». «Мадам, если вы желаете обменять книгу на жизнь дорогого вам человека, советую вам придумать какой-либо благовидный предлог и сегодня вечером явиться в театр. Книгу возьмите с собой, положив ее в свою сумочку. Ханту и вашей племяннице ни слова. Постарайтесь улучшить момент, чтобы остаться в толпе одной. Если вы не сумеете в точности выполнить эти указания, то моя дорогая жена распрощается с жизнью». «Интересно». Артемис откинулся на спинку кресла и вытянул ноги. «Ему нужна большая толпа. Она прикроет его, когда он будет забирать у вас книгу, Бернис. Сочетание стратегии, отвлечения внимания и стратегии запутывания следов». Мэдлин нахмурилась. «Если он воспользуется ловкой маскировкой, то его будет трудно найти, не говоря уже о том, чтобы схватить его в уличной толчее перед театром. Он начнет действовать после спектакля, когда я уйду ловить экипаж», — с поразительной уверенностью заявил Артемис. Бернис удивленно приподняла брови. «Откуда вы знаете?» «Другой возможности я ему не дам», — произнес он вкрадчиво. «До этого момента я не оставлю вас, Мэдлин, одних. Теперь мы будем играть по моим правилам». Артемис продумал все возможные случайности, кроме этой, самой неприятной, думала Мэдлин, когда вечерний спектакль подходил к концу. Поглощенная подробностями плана, она и не заметила, что на нее со всех сторон смотрят любопытствующие. Это было похуже, чем на балу у лорда Клея. В перерывах между действиями ее слепили театральные бинокли, направленные в сторону ложи, в которой сидели она, Артемис и Бернис. Однако сам Артемис, казалось, не замечал всех этих заинтересованных взглядов или воспринимал их с надменным равнодушием. И это несколько раздражало Мэдлин. Она подозревала, что в отличие от нее он предвидел столь пристальное внимание публики, и оно его нисколько не беспокоило. Он сидел развалившись, в небрежно-грациозной позе, комментировал игру артистов и заказывал лимонад в ложу. В то время как другие джентльмены под разными предлогами отлучались со своих мест, чтобы нанести визиты в другие ложи, он ни разу не покинул приглашенных им дам, выказав тем самым похвальную галантность. «А что ты хотела?» — пробормотала Бернис несколько минут спустя, когда они стояли в людном фойе и ждали Артемиса, который пошел ловить экипаж. «Ты же грешная вдова, как-никак. Более того, ты живешь в доме у мужчины. Это все весьма пикантно. Но ведь ты говорила, что моя связь с Артемисом скоро перестанет волновать светское общество». «Да, говорила. Ну что ж, как видно, одного выхода на бал и вечера в театре недостаточно, чтобы тема наскучила. Послушай, у меня создается такое впечатление, что тебя все это очень забавляет. Не обижайся, милая. Просто у меня хорошее настроение. Я в восторге от сегодняшнего вечера. Вот только жаль, что с нами нет Генри». Артемис оставил Генри на улице следить за злодеем. Один Закари не справится с этой работой. «Да, я знаю. Он такой бесстрашный мужчина». «Артемис? Это верно». Мэдлин вытянула губы. «Даже чересчур бесстрашный, на мой взгляд. Мне бы хотелось, чтобы у него было поменьше тяги». «Я говорила не об Артемисе, а о мистере Леджете, милочка». Мэдлин спрятала улыбку. «Ах да, конечно». Кто-то толкнул ее под локоть. Она вздрогнула, но, обернувшись, увидела лишь престарелую Матрону в розовом тюрбане. Женщина шла, не обращая на нее никакого внимания. План был прост. Артемис предполагал, что злодей выхватит сумочку Бернис, как только она выйдет из фойе, и попытается затеряться на запруженных экипажами улицах. Но там его уже караулят Закари и Генри. Когда злодей покинет здание театра, они проследят за ним в толпе, а Артемис приблизится к нему спереди. Это был старый ванзагарский прием.